«Вот подарок тебе притащил, ты же у нас спортом увлекаешься», — сообщил Сиплый, опускаясь на диван. «Что ты гонишь? Какой подарок?» — спросил Ребров с удивлением, глядя то на гостя, то на сумку. Мишка-бегунок стырил эту сумку у одного фраера, заснувшего в метро. Притаранил ее мне, а я сразу вспомнил о тебе, там адидасовский костюм и бутсы. «Гонишь?» — с недоверием спросил у приятеля хозяин квартиры. Век воли не видать, и Сиплый сделал характерный жест. Ногтем большого пальца подцепил верхний зуб, после чего тем же пальцем провел себя по горлу. После этого Ребров открыл молнию на сумке. «Мать моя женщина!» — воскликнул он, извлекая на свет новенький импортный костюм, который купить в советских магазинах было невозможно. «Ты бутсы посмотри, на них муха не еблась», — поддержал в восторге друга Сиплый. Ребров так и сделал, извлек на свет бутсы и принялся с восхищением их рассматривать. «Это каким же мудилой надо быть, чтобы такие шмотки в метро проспать», — резюмировал Ребров, возвращая вещи в сумку. «Мишка говорит, что этим мудилой был какой-то молодой чувачек с красной ветки метро. Видно, спортсмен какой-то, со спортивной ехал на тренировку». В этот миг Ребров стал рассматривать кофту у костюма и обнаружил на воротнике бирку с именем и фамилией владельца. «Гадский папа, как же тесен мир!» — воскликнул Ребров и со злостью бросил кофту в сумку. «Ты чего?» — удивленно воззрился на него Сиплый. «Этот мудила мне знаком, 5 лет назад он отодрал нас в сухую», — сообщил Ребров приятелю. «5 безответных мечей нам наколотил. Значит, теперь пришла пора поквитаться, будет ходить в совпаршиве, а не в адидасовском прикиде. Или ты хочешь, чтобы мы его нашли и поставили на ножи? Ты что, с дуба рухнул? На какие ножи? Если бы ты видел, как он в футбол играет, ты бы ему ноги целовал. Да гори он пропадом этот ваш футбол, нафиг он мне сдался», — воскликнул в сердцах Сиплый. «А вот мне не нафиг. Я таких забивал отродясь до этого не видел, а ему тогда всего 12 лет было, можешь себе представить, в кого сейчас этот парень вырос, да кто тебе сказал, что это он», вскочил с дивана Сиплый, «там бирка на костюме, Толя Кожемякин, да мало ли в Москве Кожемякиных, да еще и Толиков, может быть, и много, но это точно он, только у него такой костюм может быть, впрочем, это легко проверить». Сказав это, Ребров закрыл молнию на сумке и, закинув ее на плечо, направился в коридор. «Ты куда?» – удивленно спросил Сиплый. «К Кожемякину. Там заодно и узнаю, имеет он отношение к этим шмоткам или нет. Ты точно больной на голову», – всплеснул руками Сиплый. Но увидев, что его приятель и не думает отменять свое решение, обреченно поплелся за ним следом. На улице они быстро поймали такси и Ребров назвал адрес, который помнил наизусть, как и тот день, когда их кодла проиграла в сухую матч малолеткам. У подъезда той самой хрущобы, где жили Кожемякины, Ребров вышел из такси и попросил друга остаться в машине. На дворе был уже вечер и в том самом окне, в котором 5 лет назад Ребров видел мать Кожемякина, горел свет. Это означало, что в квартире кто-то есть. Прыгая через 2 ступеньки, Ребров легко вбежал на 4-й этаж и нажал на кнопку звонка. Спустя минуту дверь открылась и перед непрошенным гостем возник Анатолий Кожемякин собственной персоной. «Здорово, Толик», — поздоровался Ребров, но заметив, что его не узнают, продолжил. «Что, сильно изменился за 5 лет? Я тот самый чувак, которого ты отодрал в сухую 5 часов 0 минут в той самой коробке, что стоит у вас во дворе». После этих слов лицо Кожемякина, до этого напряженное, осветила улыбка и он спросил: «Опять пришел в футбол поиграть? Да ты за эти 5 лет наверняка до мастера спорта вырос, на одной ноге меня обыграешь. А ты чем все это время занимался?» — поинтересовался Кожемякин. «Да так, путешествовал», — уклончиво ответил Ребров. Но взгляд Кожемякина скользнул по его руке, где на каждом пальце теперь красовались синие татуировки, и все сразу стало понятно. «Может, зайдешь?» И футболист сделал шаг назад, приглашая гостя в дом. Но тот мотнул головой и предложил: «Лучше ты ко мне». Кожемякин вышел на лестничную площадку и притворил за собой дверь. «Ты сегодня ничего не терял?» — поинтересовался Ребров, когда они отошли к окну, выходившему на другую сторону двора. «Что, например?» — напрягся Кожемякин. «Вот это», — и Ребров движением руки перенес сумку, висевшую у него за спиной, на живот. Увидев вещь, с которой он уже успел навсегда распрощаться, Кожемякин буквально остолбенел. А когда пришел в себя, спросил: «Ты где ее взял?» — «На улице нашел». «А как узнал, чья сумка?» — «Ты совсем дурной, Толик, на костюме бирка с твоими именем и фамилией. На, держи и больше не теряй». Вручив хозяину его вещи, Ребров достал из кармана пачку примы и закурил. «Ты куда с этим ехал?» — «На тренировку», — спросил он, открывая форточку в коридорном окне. «На смотрины к Бескову», — ответил Кожемякин, прижимая сумку к груди. «Да ну, к самому Константину Ивановичу», — искренне удивился Ребров. «Неужели он тебя хочет в «Динамо» взять?» «Не знаю, я же к нему так и не доехал», — вздохнул Кожемякин. «Не дрейфь, пацан, такие футболисты, как ты, на дороге не валяются», — выпуская дым в сторону форточки, констатировал Ребров. «Объяснишь ему ситуацию, он поймет, не враг же он самому себе». «Может, и поймет», — пожал плечами Кожемякин. «Вот и я говорю, держи хвост пистолетом», — и Ребров похлопал футболиста по плечу, после чего выбросил недокуренную сигарету в форточку и протянул на прощание раскрытую ладонь. «Ну, Покедова, будущая знаменитость Анатолий Кожемякин. Даст Бог, еще свидимся. 5 октября 1973 года, пятница, Москва, Садовая Триумфальная, 40, квартира Константина Бескова». «И что нужно сделать Анатолию, чтобы стать вторым Кройфом?» — спросил у Бескова Слащев, после того, как они посмотрели в телевизоре очередной эпизод с участием летучего голландца. «Работать надо днем и ночью на футбольном поле, как проклятый», — ответил Бесков. «Вот у тебя, Анатолий, какая стартовая скорость на сегодняшний день? 30 метров с места за сколько пробегаешь?» «За 4 секунды», — ответил футболист. «А у Кройфа этот результат 3,8 секунды. Вот этих самых долей тебе и не хватает. Потом голландец может включить эту скорость в любой момент, но также мгновенно и остановиться. Он на полном ходу способен изменить направление движения. Причем без разницы, с мячом он двигается или без него. А если у него мяч в ногах, то отобрать его практически невозможно. Несмотря на свою легкость, он крепко держится на ногах, закрывает мяч корпусом, а потом резко меняет направление движения. Кстати, вот сейчас он будет бить угловой, присмотрись к его удару». На экране телевизора Кройф установил мяч возле углового флажка, разбежался и едва не забил гол, закрутив мяч по кривой траектории прямо в ворота. «Видишь, как лихо у него это получается», — воскликнул Бесков. «Он подкручивает мяч внешней стороной стопы, и тот летит по такой немыслимой траектории, что огибает защитников и оказывается либо в воротах, либо в ногах у партнеров Кройфа. Вот чему тебе надо ежечасно учиться на тренировках: отрабатывать стартовую скорость, уметь двигаться по полю с мячом и без него, а также отработать удары, выработав свой, фирменный. Сумеешь это сделать, вытянешь наше «Динамо» на первое место». «А в этом сезоне какое место ты прочишь нашему «Динамо», Костя?» — спросил у тренера Слащев. «Думаю, за третье зацепиться удастся. Вполне себе неплохой результат, учитывая прошлогодние 10-е, которым меня попрекали. А золотые медали разыграют между собой Арарат и киевляне». «Подожди, а если мы 7-го в Ереване сумеем победить Арарат?» — продолжал гнуть свою линию бывший чекист. «Ну и что, мы наберем всего лишь 28 очков, а у киевлян уже 31, у Арарата на очко больше. Кстати, Анатолий, ты едешь в Ереван?» — спросил Бесков у гостя, отрываясь от телевизора. «Собираюсь», — кивнул головой футболист. «Надеюсь, ты помнишь предыдущий матч, который вы играли с ереванцами в Москве?» «Конечно, помню, мы продули он. А продули вы, как ты выражаешься, из-за того, что тебя практически напрочь закрыл их защитник Саша Коваленко. Этого 30-летнего ветерана Арарата называли бетонной стеной. Он был центральным защитником, и именно от этих позиций зависела основная линия обороны. Когда Коваленко входил в основной состав, то вся команда чувствовала себя спокойно. Впрочем, под стать Коваленко была и вся остальная защита Арарата. В воротах Алеша Абрамян, на правом фланге, Санасар Геворкян, на левом, Нарик Мисропин. «И как мне играть?» – спросил Кожемякин у своего бывшего тренера. «Как обычно, без мандража», – улыбнулся тренер. «У вас будет психологическое преимущество, ереванцы наверняка будут скованы, держа в голове, что они могут оплошать у себя дома. Кстати, то же самое случилось с вами в первом матче, на Динамо. Ты помнишь, с чего начался тот матч? Конечно, мы едва не пропустили гол на первых же минутах. Правильно, именно потому, что сильно волновались. В Ереване может повториться то же самое, только теперь в роли мандражеров будут хозяева. Так что, если сумеете забить быстрый гол, вполне можете рассчитывать на победу, либо на ничью. А если дело дойдет до пенальти, то считайте, что одно очко у вас в кармане. В этом сезоне лучше вас их никто не пробивает. Однако наш гость в этом плане пока не блещет, всего 2 пенальти забил, сообщил Слащев. Ничего, зато он с игры много забивает, целых 14 голов за плечами имеет, заметил Бисков. Кстати, в первом круге за тобой было всего лишь 6 голов, а во втором ты разыгрался. Вот и в последней игре со Спартаком отличился. Что случилось? Так я же женился, Константин Иванович, расплываясь в широкой улыбке, ответил Кожемякин. А тут еще жена забеременела. Поздравляем, Анатолий, и Бисков, а затем и его приятель, пожали футболисту руку. Кожемякин и в самом деле с трудом входил в этот сезон. Он был у него первым полноценным, когда он играл в каждом матче. Но первый гол забил только в 8-й по счету игре против одноклубников из Тбилиси, причем матч проходил на выезде. И Кожемякин забил сразу 2 мяча в первом тайме, а общий счет был 3:00 в пользу москвичей. Следом была игра с Карпатами, где Кожемякин забил еще один гол, и динамовцы победили 2:00. На тот момент они с 7 очками занимали лишь 9 место в турнирной таблице. Но следующие 4 игры подряд динамовцы выиграли и значительно улучшили свое турнирное положение, вышли на 3 место с 14 очками. Кожемякин забил еще 4 мяча, правда, один в послематчевых пенальти, которые не шли в общий зачет голов. А потом была та самая игра с Араратом, где была прервана беспроигрышная серия динамовских матчей, которая длилась 6 туров. Говорят, у вас в дубле очередной вундеркинд объявился, Вадик Павленко, возобновил разговор Бисков, после того, как в течение нескольких минут они втроем смотрели игру по видеомагнитофону. В мою бытность тренером «Динамо» он такими успехами похвастаться не мог. А тут, как я узнал, наш дубль одержал 9 побед, а Вадик забил целых 11 мячей. Павленко был воспитанником «Динамо» тренера Евгения Байкова, и уже в юные годы, как и Кожемякин, завоевал множество трофеев на разного рода соревнованиях. Вообще, у них было много общего, у Кожемякина и Павленко. Оба были высокими, скоростными футболистами, с прекрасным дриблингом и умением забивать головой. Наконец, оба играли в центре нападения. Это, кстати, могло создать конкуренцию между ними в будущем, о чем Кожемякин, конечно, иногда задумывался, особенно на фоне последних успехов Вадима. В 7 последних матчах этого сезона он не уходил с поля без гола, забивая по 2 мяча за игру. Однако, несмотря на возможность прихода Павленко в основной состав на место Кожемякина, эти футболисты не испытывали друг к другу ревности, были друзьями. Поэтому Кожемякину было приятно, что Бисков так отзывается о Павленко. «Увижу Вадика, обязательно передам ему слова Константина Ивановича», с удовлетворением подумал Анатолий. «А ты зачем в гости пожаловал?» – просто навестить бывшего тренера или как?» Задал хозяин дома гостю вопрос, который давно напрашивался. «Не просто», – после небольшой паузы ответил футболист. «Во-первых, хочу прощения попросить у вас за тот разговор в раздевалке. Помните, когда мы с Араратом играли? Я этот разговор на всю жизнь запомнил», – ответил Бисков, вновь глядя в телевизор. «А прощение твое я принимаю. Ты из всех ребят самый молодой был, мало что понимал в происходящем. Но на будущее имей в виду, стадом не ходи, имей свою голову на плечах. А как же советский коллективизм?» — вклинился в разговор Слащев. «А никак, есть такие ситуации, когда про него можно благополучно забыть», — ответил Бисков и вновь взглянул на футболиста. «А что у тебя во-вторых?» Кожемякин не знал, стоит ли ему переходить ко второму вопросу в присутствии постороннего человека. Но Бисков, видимо, поняв причину его заминки, сообщил: «Можешь говорить, Ярослав Сергеевич человек надежный. Я вчера был в управлении футбола у Вольского», — продолжил свою речь футболист. «И он сообщил мне, что против вас затевается кампания, чтобы не допустить к руководству сборной, а, возможно, и Динамо. Они хотят, чтобы мы, ваши ученики, снова против вас выступили. Надо же, как интересно», — усмехнулся Бисков, скрестив руки на груди и продолжая глядеть в телевизор. «Чует кошка, чье мясо съела». «Это ты о чем?» — спросил Слащев. «О Зальском и тех, кто за ним стоит. Боятся они, что я попытаюсь их на чистую воду вывести, они те еще махинаторы. Андропов в Динамо Богданова прислал, так эти ухари теперь боятся, что вокруг него честные люди начнут группироваться. Вот и зашевелились. Даже футболистов к этому делу хотят подключить». Сказав это, Бисков вновь обратил свой взор на Кожемякина. «Спасибо тебе, Анатолий, что не побоялся прослыть стукачом. Хотя это вовсе и не стукачество, когда ученик предупреждает своего учителя об опасности. Матч хочешь с нами досмотреть?» «Нет, Константин Иванович, мне ехать надо», — ответил Кожемякин и первым поднялся со стула. «Я ведь всего на 5 минут к вам зашел, чтобы предупредить. А теперь мне надо в Новогорск, на базу». Следом за гостем со стула поднялся и хозяин квартиры, который проводил футболиста до дверей. И когда пожимал ему на прощание руку, сказал: «Гавриле передай, чтобы в Ереване играл как обычно, с 3 нападающими. Поагрессивней вам надо играть в гостях, а то у вас всего лишь 4 победы на выезде. Впрочем, думаю, он и сам это понимает. Ну, ни пуха вам и ни пера в Ереване. К черту!» — улыбнулся Кожемякин и покинул гостеприимную квартиру. 6 октября 1973 года, суббота, Киев, проспект Юрия Гагарина, квартира Власа Оленюка и улица Орджоникидзе, здание ЦК КП Украины. В этот субботний день Оленюк планировал отправиться в Москву, чтобы там произвести задержание подозреваемого в убийстве Лазаря Луцкого, некоего Петра Леонидовича Мокрицкого, проживавшего по адресу Кавказский бульвар, дом 35-1. На предложение своего начальника Петра Маринина взять с собой напарника, Оленюк ответил коротко: «С ним придется в общаге столоваться. А так в Муре у меня приятель работает, Лешка Игнатов, вот у него дома и остановлюсь. Он же поможет мне и задержание Мокрицкого организовать». Спорить с этим доводом начальник убойного отдела не стал. Однако в тот момент, когда Оленюк был дома и паковал спортивную сумку, с которой он собирался выехать на поезде в Москву, в его доме раздался телефонный звонок. Подняв трубку, сыщик услышал на другом конце провода голос Маринина: «Влас, попридержи лошадей, тебя к самому Щербицкому вызывают. Сегодня же суббота», — удивился Оленюк. «Видимо, там, наверху, работают без выходных», — сделал вывод Маринин. «И зачем, интересно, я понадобился?» — продолжал удивляться сыщик. «Ты что, маленький, не понимаешь? Естественно, по поводу Луцкого. Видимо, сам хочет узнать о расследовании из первых уст. А вы там будете, Петр Мартынович? Я же сказал, тебя хотят видеть, а не меня. Так что сиди дома и жди звонка из ЦК, тебя вызовут. Это сообщение меняло планы сыщика. Получалось, что если этот вызов растянется во времени, то в Москву сегодня он может и не попасть. Но сделать с этим было ничего нельзя. Вызов к первому секретарю ЦК КП Украины проходил по разряду архиважных, и все остальные дела в сравнении с ним считались мелкими. Как и подозревал Оленюк, ждать ему пришлось несколько часов. Все это время он смотрел телевизор, а когда ему это надоело, взял в руки журнал «Наш современник» номер 9, в котором печатали детектив Джеймса Чейза «Мертвые молчат». Книгу начали печатать еще с августовского номера, поэтому Оленюк уже успел втянуться в этот процесс. Однако теперь он читал эту книгу несколько другими глазами. Дело в том, что речь в нем шла о том, как некий гангстер по фамилии Дилан приезжал в небольшой городок и брался организовать результат боксерского матча. Вполне типичная ситуация для гангстерской Америки. Однако после того, как Оленюк впрягся в дело по убийству массажиста киевского «Динамо», он поймал себя на мысли, что гангстерские нравы начали проникать и к нему на родину. Только речь шла не о боксерских поединках, а о футбольных матчах. Кроме этого, в романе был эпизод, похожий на то, с чем столкнулся Оленюк в своем расследовании, подозрительная смерть девушки по имени Джоан Никольс, которая упала с лестницы. На самом деле ей помогли это сделать. Именно этот эпизод сыщик и читал в начале третьего часа дня. Медицинское заключение гласило, что ее смерть наступила от несчастного случая, спокойно заметил Скейф. «Я в это не верю. Она справлялась в шет-отеле Афейбинсон, а вернувшись домой, сломала себе шею. Странное совпадение. Ваши люди занимаются ее прошлым». В этот самый миг у Оленюка вновь зазвонил телефон. Он поднял трубку и услышал незнакомый мужской голос. «Товарищ Оленюк, вам звонят из ЦК Компартии Украины. В ближайшие полчаса будьте, пожалуйста, дома, за вами уже выехала машина. До свидания». Упомянутый автомобиль прибыл к подъезду дома на проспекте Юрия Гагарина, где жил сыщик, спустя 10 минут. Оленюк увидел его в окно, поскольку сразу после звонка стоял возле него и смотрел вниз. Это была черная «Волга» из цыковского гаража особого назначения. За рулем ее сидел мужчина средних лет, которому Оленюк показал свое служебное удостоверение, после чего они тронулись в путь. И уже спустя полчаса сыщик входил в просторный кабинет хозяина Украины Владимира Щербицкого на втором этаже серого здания по улице Орджоникидзе. Причем разговаривать с гостем Щербицкий предпочел не в кабинете, а в более приватной обстановке, в комнате отдыха, которая находилась здесь же. Туда вела неприметная дверь в углу кабинета. Войдя туда, Оленюк осмотрелся. Это была большая комната, площадью 30 метров, с двумя зашторенными окнами, выходящими на ту же улицу Орджоникидзе. По периметру в ней стояли шкафы с различной литературой, диван, а в центре – рабочий стол и целых 2 цветных телевизора Славутич, чтобы хозяин кабинета мог одновременно смотреть любимый футбол и какие-то важные социально-политические программы. Вся мебель была отечественной и досталась Щербицкому по наследству от его предшественника, Петра Шелеста, которого отправили на пенсию 1.5 года назад. Хозяин апартаментов предложил гостю сесть на кожаный диван с круглыми подлокотниками и высокой спинкой, а сам уселся напротив в таком же кожаном кресле. «Может, хотите что-нибудь перекусить?» – поинтересовался Щербицкий у гостя. «Спасибо, Владимир Васильевич, я уже дома это сделал», – соврал Оленюк, не желая утруждать лишними хлопотами столь влиятельное лицо. «В таком случае, начнем. Как мне доложили, дело о самоубийстве массажиста динамовской команды переквалифицировали, речь идет об убийстве. Ошибки быть не может. Исключено, об этом говорят улики. Жертве был нанесен удар тяжелым предметом по голове в область затылка, после чего его выбросили в окно. Может, это травма от удара о землю?» Продолжал сомневаться Щербицкий. Эксперт установил, что жертва упала лицом вниз. Поэтому травму на затылке массажист получил в квартире. Кто же это сделал? На данный момент мы имеем косвенные свидетельства того, что это мог сделать некий Петр Леонидович Мокрицкий из Москвы. Его уже задержали. Я как раз собирался сегодня выехать в Москву, чтобы вместе с тамошними коллегами это сделать. Услышав это, Щербицкий улыбнулся. Намекаете на то, что я вам помешал? Оленюк предпочел не отвечать на этот вопрос, но по его губам тоже пробежала лукавая улыбка. А что известно о мотивах этого убийства? Вновь продолжил свой допрос Щербицкий. Пока мы можем лишь строить версии, настоящий мотив известен только преступнику. Но все-таки, продолжал настаивать на своем хозяин кабинета. Оленюк понял, что Щербицкому, судя по всему, известно больше, чем он пытается показать, но он хочет услышать эту версию из уст самого сыщика. Поэтому Оленюк предпочел ничего не скрывать от своего собеседника. На мой взгляд, в этом деле замешан подпольный футбольный тотализатор. Значит, он у нас существует. Судя по тому, что к нам поступала разрозненная информация об этом на протяжении последних 3 лет, это действительно так. Но кто в нем может участвовать? Главным образом те, кто имеет возможность оперировать большими денежными суммами. Это игра не для бедных. А массажиста зачем убивать? Причин может быть много, пожал плечами Оленюк. Но, учитывая место его работы, можно предположить, что он снабжал участников тотализатора конфиденциальной информацией относительно результатов матча киевского клуба. В каком смысле? Насторожился Щербицкий. Я имею в виду то, что массажист мог знать, в каком состоянии находится команда и как она настроена на ближайшую игру. Ведь участники тотализатора делают ставки не только на победу одной команды над другой, но и на конкретный счет, от этого сумма выигрыша повышается. Но как можно узнать конкретный счет до начала игры? Глядя в глаза Щербицкому, сыщик пытался понять, притворяется его собеседник или говорит правду. В среде болельщиков давно ходили слухи о том, что в советском футболе растет число договорных матчей, а хозяин Украины, который сам был страстным футбольным болельщиком, делал вид, будто только вчера на свет родился. Однако говорить ему об этом прямо в глаза было опасно. Поэтому Оленюк избрал иную тактику, он решил и себя выставить не слишком сведущим в этом деле человеком. Я пока не могу знать всей механики этой подпольной игры, поскольку та информация, которой располагаю, не позволяет мне представить всю картину в полном объеме. Я знаю, что существует тотализатор, в нем участвуют, видимо, десятки, если не сотни людей, но вот как они производят свои махинации, пока представляю смутно. Может, это знают ваши коллеги из ОПХС. Они занимаются несколько иными махинациями. Это, скорее, компетенция нашего 3-го отдела, но и там информации до скудного мало. Некоторое время назад ребята из 3-го разгромили подпольный тотализатор на киевском ипподроме, но там несколько иная специфика, лошадиная, а не футбольная. Тогда, может быть, вам передать это дело в 3-й отдел, предложил Щербицкий. Но вы забываете, что я взялся за расследование только потому, что было совершено убийство, а тема тотализатора возникла уже потом, напомнил собеседнику ситуацию Оленюк. Но если вы распорядитесь... Нет, нет, все нормально, сделал возражающий жест рукой Щербицкий. Мне характеризовали вас, как опытного специалиста, поэтому будет лучше, если этим делом продолжите заниматься именно вы. Просто я прошу вас, товарищ Оленюк, держать меня в курсе вашего расследования. Короче, я хочу замкнуть вас не только на ваше непосредственное начальство, но и на меня. Надеюсь, возражений не будет. Оленюк предпочел не отвечать на этот вопрос вслух, только слегка кивнул головой. «У вас когда поезд?» – спросил Щербицкий после короткой паузы. «Теперь уже 20:00 вечера. Так, может, лучше лететь самолетом?» «Спасибо, но поездом удобнее. Ночью высплюсь, а утром буду в Москве. В таком случае, не буду вас больше задерживать, вам ведь надо еще вещи собрать». Все мои вещи умещаются в спортивной сумке, которая давно уже собрана. Тогда я распоряжусь, чтобы вам выделили служебную машину из нашего гаража, и проблем с отъездом у вас не будет никаких». Сказав это, Щербицкий первым поднялся из кресла, чтобы проводить своего гостя до дверей. 7 октября 1973 года, воскресенье, Чили, Сантьяго, район Сан-Мигель. «Сколько стоят ваши апельсины?» – спросил Аланса Райнери у пожилой женщины, торгующей фруктами на углу улицы Риколита. «300 эскуда за килограмм», – ответила торговка и взялась демонстрировать покупателю свой товар. Взяв у нее 2 больших апельсина, Райнери стал их сравнивать, а сам то и дело бросал взгляд поверх головы торговки, туда, где на противоположной стороне улицы стоял один из филиалов Центрального банка Чили. У его входа 5 минут назад притормозил инкассаторский фургон, который был предназначен для перевозки денег из филиалов в центральный офис. 2 инкассаторов вошли в здание банка и вот-вот должны были выйти обратно, неся в руках тугие мешки с деньгами. Поэтому Райнери специально занял место напротив выхода из банка, а 3 его товарищей сидели в 2 автомобилях по соседству и должны были выскочить из своих укрытий по сигналу своего командира. «Ну, что, берите?» – спросила торговка, когда Райнери положил апельсины обратно на прилавок. Однако ответа она так и не дождалась. В этот самый миг из банка вышли инкассаторы и направились к своему фургону, где их поджидал водитель. Инкассаторы ни о чем не подозревали, беспечно разговаривая друг с другом и неся в обоих руках по увесистому мешку с деньгами. Если бы им надо было стрелять, а кобуры с пистолетами висели у них по бокам, то им бы пришлось бросить на землю мешки, доставать оружие, а на это ушло бы время, которое налетчики им предоставлять не собирались. Короче, ситуация благоприятствовала стороне нападения. В тот момент, когда инкассаторы приблизились к своему фургону и собирались открыть его боковую дверцу, Райнери выхватил из внутреннего кармана куртки пистолет Беретта и открыл прицельный огонь по инкассаторам. Одна из пуль точно угодила одному перевозчику в затылок, и он, как подкошенный, рухнул на землю, выпустив из рук оба мешка с деньгами. Его напарник отскочил в сторону и тоже должен был попасть под выстрелы Райнери, если бы не 3-й инкассатор, водитель, сидевший в кабине и уплетавший кукурузную лепешку. Услышав выстрелы, он схватил с передней панели короткоствольный автомат и, выскочив из кабины, стал поливать огнем налетчика. Райнери чудом успел пригнуться и спрятаться за прилавок. А вот торговке не повезло. Сразу несколько пуль прошили ее тучное тело, и женщина, всплеснув руками, рухнула на тротуар. «Залезай в фургон!» — крикнул водитель своему напарнику. Но тот, вместо того, чтобы последовать этой команде, бросился собирать мешки, выпавшие из рук его погибшего товарища. Эти секунды все и решили. 3 налетчиков, сидевших в 2 автомобилях, выскочили из салонов и открыли шквальный огонь из автоматов Калашникова. Град пуль обрушился на инкассаторов, и оба они, изрешеченные пулями, рухнули возле инкассаторского фургона, так и не успев спрятаться за его броней. И в это самое мгновение где-то невдалеке раздался вой полицейских сирен. Это спешили на помощь инкассаторам карабинеры, находившиеся поблизости от места нападения. Услышав эти сигналы, Райнери обернулся к своим напарникам. «Быстро забирайте деньги и уезжайте. А ты?» – спросил один из мировцев. «Я попытаюсь увести за собой карабинеров», и Райнери забрался на водительское сиденье инкассаторского фургона. Спустя полминуты площадь перед банком опустела, 2 автомобиля с налетчиками рванули в одну сторону, а фургон в противоположную. Именно последние и заметили карабинеры, когда подъезжали к банку, и тут же бросились в погоню за беглецом. Райнери гнал по улицам Сантьяго, отчаянно сигналя автомобилям, которые ехали впереди него, чтобы те уступили ему дорогу. Он безоглядно нарушал все правила уличного движения, рискуя в любую минуту либо столкнуться с каким-нибудь автомобилем, либо сбить кого-то из прохожих, поскольку иной раз ему приходилось выезжать на тротуар и мчаться по нему, снося столики уличных кафе. Две полицейские машины висели у него на хвосте, при этом один из карабинеров несколько раз высовывался из переднего окна и пытался выстрелами из пистолета попасть в колеса фургона. Но каждый раз Райнери выворачивал руль в сторону и не давал карабинеру хорошенько прицелиться. Так продолжалось несколько минут, пока на одной из улиц Райнери не увидел впереди себя заслон, воздвигнутый карабинерами сразу из нескольких автомобилей. Поскольку сдаваться Райнери не собирался, он прибавил скорости и направил свой автомобиль в самую середину заслона. Спустя полминуты фургон протаранил полицейские автомобили, разметав их в разные стороны. Карабинеры, успевшие отбежать, открыли беспорядочную стрельбу по фургону, но его броня не позволила навредить беглецу, и погоня продолжилась. Свернув в одну из боковых улочек, Райнери промчался по ней как вихрь, едва не сбив нескольких прохожих, переходивших улицу. Две полицейские машины по-прежнему преследовали фургон, а все тот же полицейский не оставлял попыток попасть из пистолета по колесам. Тогда Райнери пошел на отчаянный шаг. Он круто вывернул руль вправо и надавил на педаль тормоза. И тот автомобиль, где находился стрелок, со всей скорости врезался в зад фургона. От этого удара карабинер выронил пистолет, а сам вылетел из машины на тротуар. Амировец надавил на педаль газа и продолжил свое бегство, теперь уже от одного полицейского автомобиля. Тем временем в тот квартал, где происходила погоня, стягивались дополнительные силы не только полиции, но и армии. И Райнери прекрасно понимал, что долго служить ему спасением фургон не сможет. И когда впереди он различил контуры двух армейских танков, которые продолжали патрулировать улицы Сантьяго еще со времен переворота, он понял, дальше пути нет. Поэтому, разогнав фургон, он направил его на один из танков, а сам выскочил из кабины и кубарем покатился по тротуару. Не ожидавшие от него такого кульбита, карабинеры из автомобиля преследователя проскочили чуть вперед. А когда остановились и выбрались наружу, беглец открыл по ним огонь из своей беретты. Один карабинер тут же упал, сраженный выстрелом в грудь, а второй был ранен в ногу. Однако к ним на помощь уже бежали их коллеги, стоявшие в заслоне возле танков. Увидев это, Райнери бросился бежать со всех ног, свернув в первый же переулок. Он бежал с такой скоростью, что даже сам поражался. Никогда раньше он так не бегал. Он выскочил на соседнюю улицу и едва не угодил под колеса такси, которое на удачу было свободным. Спрятав пистолет в карман, Райнери заскочил в салон и захлопнул дверцу. «Вы что, с ума сошли, бросаетесь прямо под колеса?» — спросил водитель, повернувшись к пассажиру в полоборота. «Извини, приятель, тяжело дыша», — ответил Райнери. «Пожалуйста, поезжай на Бельевиста». Таксист завел мотор и автомобиль тронулся с места. 7 октября 1973 года, воскресенье, Москва, Петровка, 38, Мур и Кавказский бульвар, 55-е отделение милиции. Оленюк приехал в Москву поездом в начале первого дня. На Киевском вокзале взял такси и домчался до Петровки, 38, где располагался Мур. Поднялся в убойный отдел, где застал в нужном ему кабинете его хозяина, инспектора Алексея Игнатова, с которым был знаком около 3 лет. С тех пор, как они вместе отдыхали в санатории МВД в Белоруссии, с тех дней они виделись всего лишь несколько раз. Игнатов однажды приезжал по служебным делам в Киев, а Оленюк бывал в Москве 3 раза. И каждый приезд они предпочитали останавливаться не в гостиницах, а на квартирах друг у друга, благо оба были людьми холостыми. Правда, если Оленюк жил один, то Игнатов жил на Цветном бульваре вдвоем с матерью, женщиной интеллигентной, работавшей в телецентре в Останкино. «Вижу по твоему озабоченному лицу, что дело у тебя серьезное», — пожимая приятелю руку, констатировал Игнатов. Оленюк скинул с плеча спортивную сумку и, усевшись на стул, рассказал коллеге о том, что за дело привело его в Москву. Игнатов слушал его внимательно, стоя у раскрытой форточки с сигаретой в руке и фотороботом боксера в другой. «Значит, у вас там в Киеве завелся подпольный тотализатор?» — спросил Игнатов, когда Оленюк закончил свой рассказ. «Он и у вас может быть», — ответил Оленюк. «С чего это ты взял? Боксер-то ваш, местный. И в Киев он, видимо, выезжал по вызову. Вот и выходит, что связи киевских татошников простираются до Москвы, если не дальше. Хочешь сказать, что это одна шайка-лейка?» «Вот именно. Судя по всему, это всесоюзная структура, учитывая, что в футбол у нас в высшей лиге играют 7 республик. РСФСР, Украина, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Грузия и Армения. И везде могут играть в тотализатор. Слушай, Влас, не заставляй меня разочаровываться в нашем футболе больше, чем он того заслуживает», выбрасывая недокуренную сигарету в форточку, заметил Игнатов. «Мухлюют результатами матчей чаще всего в вашей Украине, но не здесь, в Москве. Никогда не поверю, что мой Спартак этим занимается. А чем он лучше киевского Динамо?» — вскинул брови Оленюк. «Объясняю», — и Игнатов уселся на стул напротив приятеля. «У нас в Москве 5 команд, и каждая ненавидит другую до животных коликов. Как при такой нелюбви, например, Спартак может договориться с ЦСКА или Динамо? Да никак. Это же касается и отношений армейцев с динамовцами, а торпедовцев со спартаковцами или железнодорожниками. Поэтому, если, к примеру, представится такая возможность, то москвичи с превеликим удовольствием сольют тот же Спартак в первую лигу. Чего не скажешь о ваших украинских командах, которые по мере сил снабжают очками киевское Динамо. Ведь оно же флагман вашего футбола. Ты последнюю встречу твоих киевлян с Шахтером видел, и я лицезрел. Так вот, это типичные поддавки со стороны дончан. Даже Блохину дали забить 2 мяча, чтобы он смог лучшим бомбардиром первенства стать, обогнав нашего Кожемякина. Кстати, и твоего массажиста грохнули аккурат после этой игры. Думаешь, случайно? Может, и нет, согласился с приятелем Оленюк. Но и ты губы не раскатывай. У вас здесь наверняка свой тотализатор функционирует, завязанный на наш. И если Спартак, к примеру, в договорных играх не участвует, хотя я сильно в этом сомневаюсь, то другие команды очень может быть. Вот сегодня, например, мои киевляне играют здесь с ЦСКА. И я не удивлюсь, что армейцы захотят слить игру во славу флагмана украинского футбола. ЦСКА может проиграть по иным обстоятельствам. Он в этом сезоне играет хреново, в 6 последних матчах только 1 победу одержал. И никто ему, бедолаге, не помогает. А вот ваши украинские команды, как я уже сказал, очками обмениваются только так. Возьми, например, Днепр. Он у киевлян первый матч выиграл, а второй проиграл. Та же история случилась с ним в матчах против Карпат. В этом туре он встречается с Шахтером и, помяни мое слово, проиграет. И знаешь почему? Правильно. Потому что первую игру он у них выиграл. Как говорится, долг платежом красен. Раз на раз не приходится, Лешенька, — покачал головой Оленюк. Те же Карпаты из 7 матчей со своими земляками в 6 потерпели поражение. Зато из высшей лиги вряд ли вылетит. Это почему? Потому что наши местные хохлы во власти не дадут Львовин в обиду. И в следующем году у нас опять будет 5 ваших команд, чтобы они смогли и дальше снабжать очками киевлян. Ну и друг друга, естественно, тоже. А если из первой лиги выйдет еще и Черноморец, то команд с Украины будет и вовсе 6. А вот и не подеретесь, — вмешался в этот спор чей-то посторонний голос. Приятели обернулись и увидели в дверях соседа Игнатова про кабинету, Андрея Костенко. Он стоял на пороге и широко улыбался, слушая пикировку 2 футбольных фанатов. Его приход вернул приятелей к главной теме их встречи, к тому, зачем, собственно, Оленюк и приехал в Москву.